Я знаю точно невозможное, возможно. 2006 год. Дима Билан. Невозможное возможно. Тебя не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, знаю точно. В свои неполные 40 Дима Билан успел стать полноправным игроком сразу трех эпох в отечественном шоу-бизнесе. Он был последним подопечным Юрия Айзеншписа. Сам хватки продюсер 90-х успел обеспечить голосистого юношу из маленького городка в Карачаево-Черкесии первыми хитами, а потом умер после инфаркта. Дальше Билан пережил несколько лет борьбы за свой творческий псевдоним, а параллельно стал олицетворением нездоровых отношений России с Евровидением. Континентальный эстрадный конкурс к середине 2000-х превратился почти что в федеральный культурный проект, в один из способов национального самоутверждения. И со второго раза в 2008-м Биланов все-таки выиграл с песней «Believe» и номером, где рядом с певцом красиво двигались венгерский скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко. Сразу после победы на конкурсе, сделавший предложение новой продюсерке Билана Яне Рудковской. Утвердительный шлягер «Невозможное возможно» – лучшая песня 15-летия по версии премии Муз-ТВ – был записан чуть раньше. И во всем здесь витает эпоха экономической стабильности и культурного застоя. В клипе на песню Билан поет, фланируя по благоустроенным городским улицам, где люди явным образом живут хорошо и озабочены в основном частной жизнью. К концу 2010-х Билан – полноправная часть российского поп-эстеблишмента. Он сидит в жюри популярных телешоу, исполняет песни Михаила Гуцериева, переизобретает себя на комический манер под руководством Александра Гудкова и попадает в новости реже, чем его продюсер Яна Рудковская. Дима Билан. Певец. Это правда, что в студенческие времена вы попали на вечеринку, где был Айзеншпис, и просто запели на всю комнату, чтобы он услышал ваш голос? Ой, вы туда же. Я думал, звонит культурное издание. Может, хоть о чем-то интересном поговорим. А что вам интересно? Можем поговорить о том, как вы пытаетесь завоевать западный рынок. На самом деле, все эти идеи, что нужно прямо сейчас ехать в Америку, писать там альбом, они умерли. Это сейчас всего лишь вопрос статуса, а не что-то, что может принести тебе реальные дивиденды. То есть вы на успех на Западе не рассчитываете? Я бы не стал так резко высказываться. Просто музыка прошла через колоссальный кризис, и альбомы сейчас никого не интересуют. Если хочешь жирно выстрелить, запиши крутой трек. Этим можно гораздо большего добиться. Америка, житье-бытье там просто помогают расширить кругозор. Можно назвать это курсом повышения квалификации. Сейчас через интернет можно купить любую примочку и с ее помощью добиться мирового качества звука. Но музыку все-таки делают мозги. Мозги музыканта или грамотного продюсера. Сейчас происходят какие-то новые процессы. Исполнитель становится второстепенной фигурой. Вот, например, раньше певец звал модного диджея, чтобы записать хит. А теперь Дэвид Гетта приглашает артистов, которые ему нужны, и использует их как музыкальные инструменты. Певцы ведомые, а диджеи ведущие. Даже голос в электронной музыке становится не аналоговым, а цифровым. А у вас в этом электронном мире есть будущее? Главное быть в курсе. Ну, вот например, раньше звук дрели казался отвратительным, а теперь вполне может превратиться в музыку, которая качает. Большие имена все равно никуда не денутся. Важно актуально звучать. Мы вот, например, ввели электронный бас. Я слушаю тот же минимал, изучаю тенденции, все это плавно вставляю. Через 3 года после этого интервью, в 2014-м, Билан выпустил преимущественно англоязычный электронный альбом под именем Alien24. Саунд-продюсером проекта был Андрей Черный. Смотри материалы о песнях «Прованс», «Елки» и «Ты не такой» Юлианы Карауловой. А ваш продюсер Яна Рудковская вмешивается в ваше творчество? Вы знаете, я человек, который не позволит даже очень близким друзьям влиять на мое мнение. Это важно для того, чтобы жить полной жизнью. Можно взять и вместо костюма 48 размера натянуть на себя костюм 46. Нормально, в принципе. Только через какое-то время начинаешь ощущать себя неполноценным. Поэтому с Яной у нас есть такой мысленный консилиум. То есть вы про музыку, а Яна про бизнес. Я не люблю говорить о деньгах, когда дело касается музыки. Это мое кредо с самого начала. У меня даже был такой случай. Хорошие, интересные, даже в какой-то степени известные люди, пишущие музыку, передали мне диск с песнями, и на нем было написано «Песни на продажу». Я этот диск, не открывая, выбросил в помойку. И когда такие разговоры все-таки приходится вести, я прибегаю к помощи Яны, так как артист сам себя продавать не может. Поэтому в нашем с Яной сотрудничестве она своим здравым профессиональным умом ведет эту часть бизнеса. А что касается музыки, этот аспект контролирую полностью я. Давайте все-таки чуть-чуть вернемся назад. Вы помните, как появилась песня «Невозможное возможно»? Это был 2006 год. Я собирался на всем уже хорошо известный и даже изрядно поднадоевший конкурс Евровидения. Я готовил песню, которая тогда мне приглянулась, «Never Let You Go». И тогда же мне принесли «Невозможное возможно». Я на нее внимания не обратил, мне показалось, что она какая-то слишком простая, ну такая, совсем наивная. Хотя по степени наивности она мне тогда вполне соответствовала. Я не хотел ее записывать категорически, но Яна очень долго уговаривала и в последний момент сказала: «Ну, ради меня». И я сдался. Композитору Александру Лунёву очень не нравился текст, именно вот это сочетание «невозможное возможно». Он говорил: «Невозможно, возможно. Что это вообще такое?» Я отвечал: «По-моему, прикольно». Ну, не казалось мне, что там слишком много «же». А дальше мы сидели с режиссером Гошей Таидзе в кафе и придумывали, как передать состояние беззаботного и счастливого человека. Потому что даже если человек с ног до головы концептуальный, какие-то эмоции он понимает однозначно. И мы решили, что в клипе я должен ходить по городу. С блаженной улыбкой. Скорее безмозглый, я бы сказал. Вот я и ходил. А как Яна появилась в клипе? Послушайте, мы все так любим сниматься в роликах, это же так интересно. Еще одно проявление продюсерской воли. Хочу вас поправить, Яна не продюсер, она компаньон. Когда мы начали работать, я оказался в очень дурацкой ситуации. Не очень разбираясь во всяких продюсерских тонкостях, я попал в центр очень странного скандала. Вы имеете в виду смерть вашего первого продюсера Юрия Эйзеншписа и вопрос об авторских правах? Мне звонили многие продюсеры, но я на тот момент уже общался с Яной. Она и ее семья очень настойчиво предлагали работать с ними. Семья – это Виктор Батурин? Виктор Батурин – бизнесмен, политик, брат и бывший деловой партнер Елены Батуриной, вдовы мэра Москвы Юрия Лужкова. В середине 2000-х был женат на Яне Рудковской и финансировал деятельность Димы Билана. Затем разругался и с женой, и с певцом. Пытался отсудить у Билана его сценический псевдоним, в результате чего певец поменял свое имя в паспорте с Виктора Билана на Диму Билана. Да, семья – это Виктор Батурин. У них было три тезиса. Не подписывать документов никаких совместных. Сделать концерт в памяти о Юрии Шмилевиче. И последнее – это то, что она не будет называться моим продюсером. Наверное, после Эйзеншписа сразу называться продюсером было бы нечестно. Я не хочу в такие дебри залезать. Одним словом, мы ударили по рукам. Я был удивлен, с каким рвением Яна взялась мне помогать. Потому что эта компания, принадлежавшая вдове Эйзеншписа Елене Ковригиной, которая заявляла права на бренд Дима Билан, начала рассылать всем письма с просьбой, чтобы меня сняли с ротации. Мы ходили всюду, убеждали, что мы продолжаем работать. Прибегали к помощи адвокатов, которых я себе в тот момент позволить не мог. Через какое-то время я сказал: «Яна, ты можешь это сделать, давай ты будешь продюсером». А теперь мы перешли в новую фазу, мы компаньоны. На английском вы поете регулярно, но в Америку, кажется, передумали перебираться. Послушайте, и Америка, и Европа уже едут сюда. Сейчас мы живем в ситуации, когда гора идет к Магомету. Магомед слишком долго ездил в горы, и теперь пришло их время. Зачем мне туда уезжать? Я уже со столькими людьми познакомился, со столькими попел. Вот недавно Эрика Баду приезжала в Барвиху. Я вышел на сцену, мы с ней спели, я был у нее на бэк-вокале. А может такое случится, что через 10 лет вы поменяетесь местами, и Эрика Баду будет на подпевках у вас? Я предпочитаю не заниматься такими глупостями и не говорить о том, что будет завтра. Это очень наивно. А я уж вроде не в 2006 году. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году. Яна Рудковская, продюсерка. Я в песню «Невозможное возможно» очень верила. И когда Дима мне сказал: «Я не буду петь этот попсовый боевичок», я попросила: «Просто для меня ее запиши». Он ответил: «Хорошо, пусть Пусть она будет в альбоме, но петь ее не буду. И только когда во время концерта он увидел, что именно эта песня вызывает самую бурную реакцию, Дима начал к ней присматриваться. Есть даже запись, как на стадионе толпа в 20 тысяч человек вызывает Диму, скандируя «невозможное возможно». Успех этой песни, безусловно, в слогане. И если бы мы его запатентовали, компания «Adidas» у нас не украла бы его для своей рекламной кампании. Изначально я не была Диминым продюсером, я просто ему помогала. Продюсером меня потом назвал сам Дима, когда увидел, каких результатов мы добиваемся вместе. До этого я занималась модой, салонным бизнесом и к продюсерскому делу отношений не имела. После смерти Юрия Шмильевича Дима пришел ко мне и сказал, что бывшая жена Айзеншписа утверждает, что Дима должен работать именно с ней. Он этого совершенно не хотел, потому что понимал, это путь в никуда. Он превратится во второсортного артиста. И я решила ему помочь. У меня не было никакого продюсерского опыта, был нюх. Я чувствовал тенденции, чувствовал, что именно нужно делать. Вначале проблем было невероятное количество. Мы судились сначала с Ковригиной, затем с моим бывшим мужем Виктором Батуриным. Все выигрывали. Пришлось поменять Диме имя. По паспорту он стал Дима Николаевич Билан. И нашим врагам в итоге пришлось успокоиться. Участие в Евровидении – это целая наука, которую нужно было изучить. Вторая песня, с которой Дима ездил на конкурс, «Believe», появилась почти случайно. У нас была композиция «Porco Te Amo», которую нам написал латиноамериканский композитор Руди Перес. И он не знал, что по условиям конкурса песня не может быть обнародована. А после того, как мы ее представили на пресс-конференции, музыкальные эксперты выяснили, что один аргентинский певец, Лусиано Перейра, ее уже исполнял. Это было нарушением правил. Дима как раз летел в Америку, и газеты наши пестрели заголовками «Билан подставил Россию». Я ему сказал по телефону: «У тебя есть одна ночь, чтобы написать песню, записать ее и прислать мне демо». И они с Джимом Бинзом из команды Тимбаленда за ночь написали «Believe». Эта песня появилась на фоне судов, скандалов, моих разборок с Батуриным, который мешал нам повсюду. И так как я знал, что Диме очень тяжело, я собрала команду, где был потрясающий скрипач Эдвин Мартон, был артист Дима Билан и был великий спортсмен Евгений Плющенко. Я не сомневалась, что мы победим. У нас была мощная песня, уникальный номер и команда. Других женщин в продюсерской среде я что-то не вижу. Могу сказать, что это очень тяжело. Это совершенно не женское дело. Нужно иметь такую продюсерскую чуйку, акулью хватку. В Америке все друг за друга радуются. А в России, если кто-то ошибется, его сразу затопчут и выкинут из первого эшелона звезд. Очень сложно при этом оставаться приличным человеком. Конечно, я понимаю, насколько я, Дима и мой супруг Евгений Плющенко раздражаем своих конкурентов, но, друзья мои, если не будет нас, ваша жизнь будет неинтересной. Вам не с кем будет конкурировать и не на кого будет равняться. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году.